Глава 99. Пересекая равнины. Следующий день до восхода солнца. В отличие от людей этого мира, для эльфов и зверолюдей плохая освещенность не играла большой роли. До восхода было еще долго, но тем не менее жители уже вовсю занимались своими делами на улицах. Получив ездового дракона и прикупив для него седло, мы провели остаток дня, осматривая рынок в поисках различного оборудования, что пригодится нам на равнинах. После мы зарегистрировались в гостинице на ночь. Владелец стойл считал дракона неприятностью, ведь на его содержание уходило много ресурсов. Но огромный размер и сила дракона позволяли ездить на нем втроем. Уход за драконом принес старику большие растраты. Так что когда мы вчера уходили, в его глазах проступили слезы. По крайней мере, наше согласие вернуть ездового дракона сняло с его плеч тяжелый груз ответственности. Но это было вчера. Сейчас же мы стояли на мосту в северо-западном районе Фернандеса. Под нами протекает река Доджес. В ширину она достигает 2 или даже 3 сотни метров. У берега стоят множество кораблей на якоре. Мне даже удалось разглядеть несколько моряков. Вероятно, река является естественным каналом. Отвернувшись от реки, я посмотрел вперед. Простиравшийся от берега до берега мост был разводным. Часть его соединялась с городской стеной толстыми цепями. Скорее всего, мост разработали таким образом, чтобы позволять проходить большим кораблям по каналу. И сейчас мы наряду с другими людьми ждали, пока он опустится. Других ожидавших можно поделить на 2 категории. Авантюристы в легких доспехах и фермеры с различным огородным инвентарем. Как и всегда, взгляды сосредоточились на нас. Чьёма с кошачьими ушками не сильно выделялась, но мой серебряный полный доспех и сине-черный развивающийся на ветру плащ не могли не привлекать внимания. То же самое можно сказать об Ариане с золотистыми глазами и белыми волосами. Все же темные эльфы здесь редко встречаются. А дополнял картину ездовой дракон в 4 метра в длину и ростом выше меня, на котором располагался наш багаж. От растущего внимания нашу группу не спасали и слухи о том, что только члены тигриного племени могут оседлать этого зверя. Вместо того, чтобы сидеть на своем обычном месте у меня на голове, Понта комфортно разлеглась на нашем новом питомце, временами радостно виляя хвостом. Дракон же издевал. Похоже, он даже не догадывался о присутствии маленькой лисицы. Хотя заметить ее пушистый хвост на фоне белой гривы легко, даже с большого расстояния. Тем не менее, тебе там не высоко? Кью. Лиса слегка наклонила голову. Пускай рост дракона превосходит мой лишь на самую малость, наблюдая за Понтой, я все же волновался. Ха-ха, а может она не к тебе привязалась, Арк? А к ощущению, будто сидит на высоком дереве? Ариана поделилась своими мыслями по этому поводу. Чьёма лишь покачала головой и пожала плечами. Внезапно раздался металлический лязг, и разводной мост стал опускаться. С глухим звуком 2 секции моста соединились над серединой реки. В тот же момент толпа пришла в движение. И стоило мне взобраться на ездового дракона, Понта сразу же запрыгнула на свое любимое место. «Понта, ну ты... Кьюн!» «Интересно, а может это у всего ее вида такая черта характера?» Вздохнув, я протянул руку все еще хихикающей Ариане, помогая ей взобраться на дракона. Схватившись, она ловко поднялась наверх и села позади меня. Чьёма запрыгнула на спину дракона без чьей-либо помощи и умостилась передо мной. О том, как будем сидеть, мы договорились заранее. Взяв в руки поводья, я ударил дракона по бокам, и тот двинулся вперед. И пусть выглядит он туповатой бронированной рептилией, ездовой дракон умело перебирал 6 лапами, двигаясь вместе с толпой. «Эй, Арк, не думай, что мы как-то сильно ускорились», сказала внезапно схватившаяся за меня эльфийка. По-видимому, она не могла удержаться на месте и потеряла равновесие. Чтобы всем хватило места, мне пришлось привязать щит на бок дракону. Поэтому через доспех я ощутил, как Ариана грудью уперлась мне в спину. Вот только между нами все еще был мой доспех. Так что ничего особенного я не почувствовал. А жаль. Стоило мне только так подумать, а Ариана принялась взглядом бурить мой затылок. «Арк, ты только что подумал о чем-то неприличном?» «О чем это ты?» Опасаясь почти телепатической интуиции Арианы, я попытался уйти от подозрений и сосредоточился на пейзаже. В отличие от большого и ухоженного поля со стороны Фернандеса, на противоположном берегу виднелись лишь небольшие беспорядочно раскиданные участки. Говорят, что на равнинах Сингарика по ту сторону реки обитает множество монстров. Видимо, поэтому там мало обработанных земель. Дальше за равнинами проживают люди. Скорее всего, такое расположение выполняет защитную функцию. Проезжая мимо, я наблюдал, как фермеры ухаживают за своими земельными участками. Когда мы покинули сельскохозяйственные угодья, нашим глазам открылась, казалось бы, бесконечная равнина. Вокруг деревьев группками росли небольшие кусты, а иногда показывали следы монстров. В общем, видом напоминало саванну. И намека нет на черный лес, о котором упоминал владелец стоил, оглядываясь по сторонам, сказал я, после чего девушка тоже принялась осматриваться. Владелец стоил, от которого мы и получили ездового дракона, остерегал нас, чтобы мы ни в коем случае не заходили в черный лес. Большой лес, что тянулся к югу от двух самых обширных равнин, также называют демоническим лесом или лесом смерти. Туда только дурак сунется без подготовки. Ну, равнина достаточно большая. Мы можем и не увидеть его, разве что на юг отклонимся. Чома перевела взгляд на меня, ее кошачьи ушки выпрямились. Вполне возможно, что вы правы. Вот только без ориентиров нам будет сложно придерживаться одного направления. Мы перешли реку не так уж и давно. Если оглянуться сейчас, все еще можно увидеть город. Но в конце концов дорога закончится, а город исчезнет за горизонтом. Так и несложно потеряться. Припоминается, когда ты меня уже посещали такие мысли. Но прежде чем я успел задуматься об этом чувстве дежавю, Ариа наткнула меня в спину. У тебя есть мы с Чиомы. Так что только и остается, как следует держать поводья и смотреть вперед. В ответ я пожал плечами и сильнее сжал поводья. Затем принялся подгонять дракона, на что тот ускорился. Да так внезапно, что меня толкнуло назад, а картина перед глазами стала размываться. В свою очередь качать тоже стало сильнее. К сожалению, спидометра на нашем транспорте не предвиделось. Но должно быть, ехали мы со скоростью обычного автомобиля. Я все еще поражался впечатляющим физическим возможностям дракона. Но моих ушей дошел неожиданный крик. «А-а-а! Медленнее! Не так быстро! А-а-а!» Умоляя, кричала прижавшаяся ко мне Ариана. Оглянувшись, я увидел, что она крепко закрыла глаза и держится за меня, словно от этого зависит ее жизнь. Я ослабил поводья, позволяя дракону уменьшить скорость, после чего обратился к эльфийке, глаза которой стали влажными от слез. «Мисс Ариана, как-то необычно слышать от вас подобное. Вам не нравится верховая езда?» «Я просто к такому не привыкла. Видел же место, где я выросла. Что здесь непонятного?» Дыхание Арианы сбилось. Она посмотрела на меня, как ее обычно лиловые щеки залил румянец. Ее слова и воспоминания о родной деревне будто дернули за переключатель в моей голове. В великом лесу Канада ездить верхом на лошади почти невозможно. Не припомню, чтобы видел хоть каких-то ездовых животных, когда гостил в деревне. Выходит, она совсем не приучена ездить верхом. «Может, мы не будем ускоряться, пока я не привыкну?» И тут, услышав просьбу Арианы, во мне зародилось озорное желание. А ведь редко услышишь, как кричит Ариана, словно маленькая девочка. Хочу насладиться этим еще хоть немного. Молчаливая, но красная как свекла Ариана ударила меня 7 раз подряд. Ну, ничего не поделать, так что пришлось позволить дракону вести нас относительно медленно. Сам же я использовал пространственный шаг, чтобы хоть так увеличить наш темп. И все же это решение трудно назвать эффективным. Каждое перемещение сбивало дракона с толку, он замирал на мгновение и озирался, и только после этого продолжал двигаться. Прошлый темп подходил нам больше, чем нынешние бесконечные остановки. Даже если применить пространственный шаг, на открытом и ровном пространстве покрыть получится где-то 6-7 километров. Из этого можно предположить, что размером этот мир похож на Землю. Примечание переводчика. Если вы находитесь на плоской равнине, а высота наблюдения составляет около 2 метров, расстояние от вас до горизонта около 5-6 километров. Мы все продвигались по бескрайним равнинам, направляясь в сторону Солнца, неспешно клонившегося к закату. Ясное голубое небо постепенно приобретало красный оттенок, а на горизонте появились тени, приближались сумерки. Мне приходилось закрываться от солнца рукой. Еще немного, и нужно искать место для ночлега. «Давайте устроим лагерь возле вот тех деревьев», – предложила Чиома, указывая на небольшой участок, поросший деревьями. Последовав ее совету, я направил ездового дракона к месту нашего ночлега, где перед сном мы еще поужинаем. С приходом тьмы лагерь заволокло гнетущее чувство, и то, что мы устроились на открытой местности, только усиливало мою тревогу. Меня, кто большую часть своей жизни провел в закрытых помещениях, такая ситуация заставляла нервничать. Ариана жила в дремучем лесу, так что она тоже сейчас беспокойно озиралась по сторонам. А вот Чиома, напротив, привыкла ночевать в таких местах, поэтому сейчас она вела себя непринужденно. Наблюдала, как носится по кругу понта, на ее лице я заметил маленькую улыбку. 13-14-летняя девочка, ее самообладание посреди этих равнин заставило призадуматься о том, какая же беззаботная жизнь у меня была раньше. Будь я в живом теле, сомневаюсь, что мне удалось бы провести хоть одну ночь в подобном месте. Сейчас мне под силу справиться с этим только потому, что в форме скелета эмоции проявляются не так сильно. Но мне это не пойдет на пользу, если всегда буду полагаться на мою нынешнюю форму. Наша первая ночь на равнинах прошла под присмотром Чиомы и весело играющей Понты. Я же так и продолжил обдумывать свою безвыигрышную ситуацию. Наутро мы с Ирианой провели свою обычную тренировку. Нам не доставало деревянных мечей, так что тренироваться пришлось ветками. Но в основном мы сосредоточились на работе ног. Девушка настаивала на том, как важны повторения тренировок, чтобы приучить тело к сражениям. Чтобы правильно использовать силу и скорость, сначала я должен привыкнуть к этому телу, хоть мне и помогала Ариана. До Глинис все еще было далеко. Закончив с тренировкой, мы перекусили и снова отправились в дорогу. Под конец дня на юге уже виднелись горы. Из-за снежных шапок на некоторых вершинах они казались достаточно высокими. Однако горы не пересекают равнины. На севере горизонт чистый. Это горы Кенри, о которых рассказывал владелец стойл. Если не ошибаюсь, из них вытекает река Шейла. Так что мы уже близко к равнинам Кувана. Верно. Скоро мы войдем на территорию тигриного племени. Согласилась со мной Чиома, бросив взгляд на горы. Когда мы приближались к краю горного хребта, вдалеке показалась еще одна равнина. Перед нами, можно сказать, были врата в дом тигриного племени. Но мое внимание привлек лес, росший вдоль гор Кенрей. Что-то удерживало мое внимание. Что это? Посреди леса росло одно дерево. Дерево, возвышающееся над остальными. Отсюда до леса расстояние порядочное, поэтому я не могу точно описать его размер. Но оно напомнило мне о дереве короля дракона. Подобное чувство того, как издалека увидеть Текийскую башню. Вот только у того дерева не было такой кроны. Да и то, что перед нами выглядит выше и тоньше. Но проблема не в этом. Огромное дерево высотой с Текийскую башню движется на юг. Каждый раз, как оно передвигалось с ветвей соседних деревьев, в небо взлетали черные тени. По всей вероятности, это какой-то монстр. Оглянувшись и увидев движущееся существо, Ариана удивленно выкрикнула. «Быть может, это Трент?» «Трент?» – спросил я, что она имеет в виду. На что мне ответила Чиома, не отрывая взгляда от движущегося деревья. «Тренты – такие монстры. Многие люди считают их монстрами, но они бывают разных видов. Само их название – это общий термин, обозначающий дерево, в котором живет дух. Оскверненные виды содержат в себе магические камни. Тем не менее, это самый большой Трент, которого я когда-либо видела». Закончила за нее Ариана. Мы наблюдали за тем, как Трент медленно, но неуклонно идет на юг, как вдруг Ариана вздохнула в изумлении. «Разве этот лес не граничит на юге с черным лесом?» «Не знаю, но некоторые Тренты могут быть довольно жестокими, так что лучше не стоит быть безрассудными и подходить к нему». Слушая ее, я продолжал смотреть на движущееся дерево. Он представлял опасность только из-за своего размера. Окажешься на его пути, и он тебя растопчет. Даже не успеешь глазом моргнуть. Пока что лучше не заходить в такие запретные леса. Любое существо, кому жизнь дорога, никогда намеренно не подойдет к такому монстру. Может, разобьем лагерь у реки к северу от гор? Отведя взгляд от дерева монстра, подергивающимися ушками, Чиома принялась искать место для ночлега. Когда я взглядом спросил об этом Ариану, согласившись, девушка кивнула.